Преимущество Сталинграда в том, что его пересекает несколько больших дорог. К примеру, проспект Ленина, по которому мы и пустили танки, если правильно раздать приказы, то по нему легко можно выйти к Красноармейскому району. Атака захлебнулась, но помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Майор Вероника Белова, лучшая ученица Жанны Аганской. Злые языки даже утверждали, что обе красавицы состоят не в совсем традиционных отношениях. Но по сути, всем было плевать, что Аганская, что Белова, прекрасные офицеры, не только по внешности, но и по умениям. Белова привела Мика и каратели с базы Крюкова. И уже вместе мы смогли добить последнего врага. О, он сражался как лев, огрызаясь во все стороны. И он успел среагировать лучше всех, создав такую грамотную оборону, что мы пытались ее взломать почти сутки. Но в итоге, и этот лев совершил харакири, двинутые. И снова благодаря мне Советский Союз победил, надменно произнес Крюков, во время нашей личной встречи в разбитой мэрии Сталинграда. Водник фыркнул. Вероника Белова. Она была красивой, стройной и черноволосой женщиной, лет 25, одета в классическую советскую форму. Мы находились в разбитой, но начавшей функционировать мэрии Сталинграда. Наконец, на экране появился Чердинка. Блестяще. Улыбнулся генсек. Водник и Найденов, вы разбили сегодня многих и... Это я разбил. Влез в Крюков. Мы победили благодаря мне. Если бы я не отдал приказ, эти двое проиграли бы. Я вас услышал, генерал. Теперь, касательно наград, за то, что смогли отстоять Сталинград, я выдам вам. Да поймите же. «Я вас услышал, генерал», — рявкнул Чердинка. «Тут наша связь была прервана Дашей. Товарищ генсек, товарищ генерал, товарищи полковники», — она поприветствовала всех. Поступили данные от разведки. Пока шло сражение в Сталинграде, противник что-то перебросил в Одессу и готовит это что-то. «По данным наших шпионов, это некое супероружие», — сказала Даша. «В Одессе идет кровопролитная битва, вот уже неделю, полковники Родин и Краснов». «Убиты», — грустно сказал Чердинка, — «сейчас полковник Аганская и Москвин сдерживают армию кронпринца Татцу». «Николай», — резко сказал Чердинка, — «ваша задача и задача полковника Найденова, с полковником Водником, разбить этого самоуверенного идиота в Одессе. Одного меня хватит», — начал было Николай. «Рад был узнать ваше мнение, но пока что я здесь главный», — обрезал Чердинка громким голосом. «И раз я решил... что помощь Найденова и Водника вам не повредит, значит так оно и будет. Вы меня поняли?» «Так точно», — с неохотой в голосе произнес Крюков. «Жду положительных результатов от вас в Одессе», — сказал Чердинка. «За оборону Сталинграда и в самом деле наградили. Медаль так и называлась. За оборону Сталинграда. Все же, на героя Советского Союза я пока мало тяну». Касательно Крюкова, он все бурчал. «Нас ждала Одесса, один из южных портов в СССР. И честно, мою память что-то тревожило, что-то страшное и зловещее. Что же было в игре про Одессу? Опыт. 750/1700. Статус. Имя. Иван Иванович Найденов. Возраст. 28 лет. Титулы. Перерожденец. Полковник Красной Армии. Параноик обороны. Профессия. Танкист-оператор танка «Апокалипсис». Уровень. 17 очки жизни. 170/170 восстановление 1 ед. Мин. Сила. 24. Выносливость. 26. Ловкость. 24. Интеллект. 34. Свободные очки. Способности пассивные. Тело игрока пас. Ур. Мах. Тактика использования танка. 79 уровень. Боевая подготовка. 41 уровень. Стрельба. 37 уровень. Общевойсковая тактика. 54 уровень. Общевойсковая стратегия. 14 уровень. Готовка, 21 уровень. Активные. Концентрация, внеуровневый. Перезарядка, 10 часов. Улучшение навыка, невозможно. Расшифровка титула «Параноик обороны», он никогда не забывает об обороне базы и всегда ставит укрепления. Комментарий к глава 4. Сталинград. С марша прямо на бал. Всем привет, дорогие друзья. Как можно было заметить, у меня сменилась бета. Гусуланьский призрак по личным причинам самовыпилилась с фигбука, и мне пришлось искать новые. Прошу любить, жаловать и желать им плодотворной работы, а также, не особо сильно ругать автора, у которого, вроде всегда все идеально, но просчеты случаются, кому как не вам об этом знать. Ну а теперь поговорим о продах. Заявляю, что с этого месяца, все дни отныне будут с продами по соответствующим произведениям. Напоминаю график. Понедельник, среда, пятница, красная атака и произведения, что будут после нее. Вторник, четверг, суббота, пока с нами не желает расставаться опухоль. Воскресенье, автостопом по мирам. И тут же заявляю, 3 июня 2020 года и 10 июня 2020 года, прады не будет, ибо в день экзаменов, зачетов я не пишу, даже если учесть, что глава, что должна была выйти 3 его уже почти готова. Ключевое слово. Почти. Добивать 3-го я ее не буду, выйдет 5-го. Не забывайте помогать автору. Яндекс, деньги, 41001671041069 и Киви, 375 292 021 293. Ну и на этом у нас все. Не болейте, не скучайте и интересные работы читайте. Глава 5. Одесса. Имперский палач против Красной армии. Положение в Одессе для советских войск было тяжким. Хмурое небо отождествляло мрачную обстановку в городе. Жанна Аганская, красивая женщина с золотыми волосами, еще раз проверила периметр базы. Японцы еще не смогли выбить их из города, но были близки к этому. Армада, которую привел сюда принц Татсу и его шавка, Наоми Сирода, почти сразу уничтожила их флот в городе. Штамповать новый не было ни ресурсов, ни времени. Лишь одно удерживало город – героизм советских солдат. Гордость Советского Союза, танковые части на земле крушили имперцев, не давая этим амфибиям развернуться на полную. Берег обстреливали их линкоры. Постоянные налеты авиации, танки-амфибии. Лишь апокалипсисы и молоты прекрасно себя показывали. Но это ненадолго. Пусть на земле, пока что, советы держатся. Но море, уже отдано на откуп противнику. Вскоре будет отдано и небо. Ее летчицы держались почти из последних сил. Проблемы доставляли роботы-вертолеты, что могли переключиться в другой режим и сразу атаковать МиГы, а также субмарины Сёдзи. Их самолеты, Тенгу, не были самыми удачными в мире. Медленные, они уступали в убойной силе МиГам, но все равно доставляли проблем. Николай, она вызвала коллегу, он и Жанна, все что осталось от защиты города. Полковник Георгий Родин руководил флотом и встретил противника в первую очередь. Он погиб, управляя своим дредноутом, потопив почти дюжину вражеских кораблей и уничтожив верфь. Полковник Краснов был пехотным командиром, что эвакуировал гражданских. Японцы называли всех варварами, тем не менее, они сами те еще варвары, не считающиеся с потерями среди гражданского населения. Что там по подкреплению? Отец говорит, сказал сын наркома обороны и экспериментальных военных разработок, что вскоре к нам подойдет Крюков. На фамилии генерала Николая и Жанна синхронно сморщились, слишком им не нравился генерал, он был амбициозным карьеристом и далеко не самым лучшим военным. Он провалил многие важные операции, к примеру, высадку в Англии, захват Парижа, обернувшийся бойней среди солдат Красной армии, погиб каждый четвертый. Но что действительно было хорошего в подходе Крюкова, так это почти неограниченные ресурсы, которые ему выдают. Водник и Найденов. Водник и Найденов. Они сражались под Воркутой, а еще под Сталинградом, и старый дурак уже давно бы умер, если бы не эти двое, заметил Москвин. Кроме того, Вероника тоже с ними. Уже лучше, улыбнулась Жанна, так мы хотя бы сможем выжить, если Вероника возглавит авиацию. Сами по себе полковники, несмотря на то, что имели до повышения специальность, не часто возвращались в дело по специальности. Хотя водник, вполне, мог бы вернуться за свой модифицированный молот и нанести вагон повреждений вражеской базе, несовместимые с жизнью. А какова специальность Найденова? С интересом спросила Жанна. Апокалипсис только и ответил Москвин. Воображение нарисовало статного мужчину, что всегда исповедует одну простую советскую тактику, штамповка танков с последующей атакой. С такими данными он легко сойдется с Крюковым, особенно если забудет про существование слова амбиции. Надеюсь, они смогут не только танки штамповать, сухо заметила Жанна. Ну, Водник и Найденов разбили врагов в Воркуте и Сталинграде. Они-то точно, если танки наштампуют, то применят по назначению, вдали раздался шум. Противник опять пошел на приступ. Базы они расположили на верхней части Потемкинской лестницы, заняв таким образом выгодную позицию на холме. Все, как по учебнику. Именно грамотное расположение базы пока еще не опрокинуло их порядки и позволяет сдерживать этих варваров. То, что они варвары, еще доказывало то, что принц Татцу, когда предлагал им сдаться, показывал им головы Краснова и Родина. Вот уж действительно, варвары. Может, для японцев это бы и хватило, но советских людей так просто не сломить. Что Жанна с Николаем и демонстрировали, иногда огрызаясь в контратаках. По лестнице пошли огромные роботы, что стреляли какими-то лучами из глаз. Из допросов пленных стало известно, что их называют владыками они, и они позиционировались как ответ против апокалипсисов. Жанна презрительно хмыкнула. Хоть они и должны были быть контрмерой к апокалипсисам, но что-то пошло не так, и апокалипсисы прекрасно себя чувствовали в сражении против них. Все же фраза «самая лучшая в мире броня» имела прямой смысл в отношении этих танков. На экране появилась Дарья Федорович, глава отдела связи. Жанна, Николай, с большинством офицерского состава эта женщина была на «ты». Общительная и крайне преданная делу коммунизма Даша была известна за аналитический ум и то, что 20 раз отказала многим офицерам, как и тем, кто ниже, так и тем, кто выше ее по званию. Подкрепление уже на подходе, вскоре к вам прибудет генерал, вместе с полковниками. Как только они прибудут, с вами свяжется генсек. Продержитесь до их подхода. Будет сделано, Даша, улыбнулся Москвин. Кстати, когда мы скинем их в море, как насчет того, чтобы... Все возможно, прервала его Даша, а теперь готовьтесь, товарищ. Женщина исчезла. Нашел что спрашивать, фыркнула Жанна, нам еще город отстаивать. Отстоим. Убивать узкоглазых не только весело, но и очень просто, сказал Москвин. Началась схватка не на жизнь, а на смерть. Пехота японцев действительно умирала очень быстро. Огневые точки с пулеметами подавляли пехотинцев. С трудом развернутые орудия Тесла уничтожали бронетехнику. Они держались почти час, когда разведчики наконец сообщились о приближающейся технике. Жанна с трепетом и ожиданием переключилась на вид одного из медведей. К ним в тыл шло три МСЦ. Их вызвали. На экране показалось три офицера, два полковника и генерал. Генерал Крюков не изменился, все так же смотря высокомерным взглядом на них с Москвиным. Водник также не изменился, веселые глазки ее знакомого танкиста изучали что-то, судя по всему, он уже успел выпустить своих разведчиков. Последним полковником оказался Иван Найденов. Он был среднего роста мужчиной с физически развитой фигурой. Черноволос, его карие глаза, казалось, смотрели даже не в камеру связи, а в другое место. Одет он был в классическую форму офицера. Видимо, тоже изучает обстановку в городе. Товарищ генерал, синхронно отдали честь Жанна с Москвиным. Товарищи, начал было Крюков, но был перебит появившимся Черденко. Вы в сборе. Отлично. Начал генсек, даже не дожидаясь, когда ему воздадут почести согласно его положению. Ваша задача – преподать наглядный урок. Этот недоносок, сын императора Йосера, считает себя непогрешимым полководцем, что приведет нас к покорности. Я требую, чтобы он был пленен или убит, на крайний случай, убежал туда, где ему самое место. На этом все. Вы имеете право применять любые ресурсы, вам выдан третий уровень доступа, всем. Надеюсь, вы оправдаете оказанное вам высокое доверие. Черденко исчез. Жанна только сейчас заметила за спиной Крюкова свою подругу, Веронику Белову. Как старший по званию офицер, приказываю. Начал генерал. Ресурсы официально принадлежат мне, так что... Нам дал доступ генсек, вступил в конфронтацию полковник Найденов. Все с удивлением посмотрели на него. У меня висит уведомление, что я могу выбирать ресурсы и использовать их по своему усмотрению, в контексте приказа. Разбить войска японцев в Одессе. Я не собираюсь отдавать вам их, приказ генсека, имеет высший приоритет. Я старший по званию офицер, полковник Найденов, тщательно подбирайте слова, вспылил побагровевший Крюков, ударив кулаком по столу. Награды, висящие на его черном, генеральском мундире, зазвенели. Вы вправе выбрать место, где развернуть мне базу, вправе приказать наступать или отступать, но не вправе распоряжаться ресурсами, которые выдал нам Черденко. На этом все, честь имею, закончил полковник. Я разверну базу, в связи с вашим первоначальным планом, у основания Потемкинской лестницы». Дерзкий полковник отключился, заставив Крюкова скрежетать зубами. Водник последовал его примеру, МСЦ полковников миновали их с Москвиным базой и поехали вниз по лестнице. Их прикрывали, ведь японцы не сбавляли натиска. И все же, какой странный мужчина, сумасшедший и странный. Николай Москвин был таким, каким я помнил его по игре. Внешность его была заурядна, как и у меня, впрочем. Черные волосы, темные глаза и средний рост. Жанна Аганская была красивой женщиной. Тонкая, стройная талия, светлые волосы, не спадающие на пояс и голубые глаза. Вкупе со средним ростом получалась классическая блондинка, заточенная под авиацию. Крюков ясно уловил то, что все полковники в Одессе поступают под его командование. То ли он хотел, чтобы мы с водником опять сыграли Иисуса, предоставив очередное чудо, разбив наших врагов, то ли поставить на место, когда нас убьют, либо мы отступим, с его царского дозволения. В общем, столько пообщавшись с ним, я понял одно. Крюков – это Крюков. По сути, звучит, как диагноз. Итак, наши базы вышли передовыми. Я сполна реализовал ресурсы. На моем счете образовалась циферка с 6 нулями, и я собирался использовать ее. В первую очередь, следует окопаться. В городе осталась старая артиллерия, заметил водник, пошлем инженеров, чтобы ее активировать. Ага, кивнул я, начав сооружать оборонительный периметр, плюс нам надо создать ударную группу. В первую очередь уничтожить базы японцев на суше. Но их линкоры мешают, заметил водник. Действительно, они обстреливали войска в прибрежной зоне. Так что, надо что-то сделать с ними. Хм, если активируем артиллерию, сказал я, сможем их нейтрализовать. Вот что, ты давай инженеров готовь, я обеспечу им группу прикрытия. После того, как пушки разберутся с линкорами, нападем на передовые базы. Отличный план, улыбнулся водник и исчез. Прикрыть инженеров. В первую очередь я создал военный завод и казармы, когда покончил с созданием энергостанции и рудника. Плюс, военная лаборатория, само собой. Первая линия сконцентрировалась на БТР «Голиаф». Нам нужно прикрытие от авиации. Плюс, пока молоты и Фау-4. Апокалипсисы я создам для штурма их баз, но только когда уберем линкоры. Первые столкновения были тяжелыми, но я смог отстоять свою базу, когда база водника была почти уничтожена. Опять он пренебрег обороной, экономя энергию. Воднику помогло подкрепление Аганской и Москвина. Пояснив наши планы, затем уломав генерала, который думал, что просто защита поможет, мы направили инженеров к орудиям. Раздался громкий грохот артиллерии. Орудия отработали по линкорам, но японцы, казалось, перешли в пассивный режим. Решив воспользоваться ситуацией, мы вчетвером, кто чем, стерли 3 передовые базы японцев на суше, оставив только одну. На моем экране появился лысый японец. Это принц Татсу. Ну, что, западные варвары, готовы? Спросил он. Пора вам умереть. Раздался ужаснейший грохот, земля будто затряслась. Это что за вашу мать? Прокричал водник. Охренеть! Вторил ему Москвин. Жанна приоткрыла рот. Мне хотелось материться. Крюков также застыл в крайней степени охреневанием. Да я и сам ощутил невероятный ужас. Под стать коллегам. Я теперь вспомнил. Огромный боевой человекоподобный робот. Опчер, если под это описание подходили владыки, они что создавались в контрмеру нашим апокалипсисом, то вот это что остановит. Если бы у нашей армии только был похожий юнит, если бы не считалось внутри генералитета, что можно справиться и так. Он занес меч, что налился странным сиянием. Взмах. Техника, что ехала штурмовать последнюю базу японцев на берегу, была уничтожена одним единственным ударом. Шаг. Еще шаг. Его шаги сопровождались дрожью земли. Если я переживу этот гребаный день и эту гребаную битву, я чего бы то ни стоило заставлю наше командование рассмотреть разработку подобного оружия. Это же просто. Бах. Колосс вонзил все 3 своих меча в землю. Технику разметало по сторонам. Апокалипсисы. Нам надо срочно остановить его. Прокричал Крюков. Какие к черту апокалипсисы? Спросил водник. Взгляните. Он расшвырял танковую колонну, как игрушки. Авиация. У нас выбора нет. Прокричала Аганская, судя по всему, развернув производство пресловутых дирижаблей класса «Киров». Тогда, как старший по званию офицер, приказываю произвести максимально возможное количество дирижаблей «Киров». «Похоже, что вы уже плачете, Гайдзины», — усмехнулся влезший Татсу. «Я привел вам палача. Не стоило вам бросать вызов моей стране, империи восходящего солнца. В атаку!» — прокричал Крюков, посылая первую партию дирижаблей в сторону шагохода. «Нет, пока они долетят, он доберется до лестницы, а тут, у основания, моя база, на которую наседают войска японцев, пользуясь нашим охреневанием от ситуации. Надо срочно его остановить». Я направил на него магнитную бурю, вырубив энергию. Точнее, дестабилизировал. Водник поступил разумнее и послал к нему Наташу. И когда только успел выбить оператора, не помогло. Она банально не смогла. Авиацию вызвать она тоже не успела. Ее подхватило и швырнуло о землю. «Что за?» — огласил все наши мысли Крюков. «Разрешите представить. Юрика Омега», — сказал Татсу, ухмыльнувшись. «Да он меня задолбал». Москвин ударил по местонахождению Юрика вакуумным снарядом. Совсем крышу снесло. Применять, фактически, ОМП в городе. Но спецназ противника погиб, а вот на монстре не царапины. Наша артиллерия начала его обстреливать, в надежде задержать, хоть как-то. Я же, минуточку. Если все проблемы начнутся только тогда, когда он доберется до всех нас, значит, следует поступить иначе. Точно, гораздо иначе. Хмыкнув, я приказал зондам подрывникам, под прикрытием, выдвинуться к имперскому палачу. «Что вы вытворяете?» — спросил Крюков. «Если мы сможем его остановить, тогда мы сможем подогнать Кировы, а они его уничтожат», — поделился я мыслью, соорудив аэродром. «Киров на связи. Из нового места на моей базе появился дирижабль. Не время паниковать, следует наштамповать дирижабли и карателей. А их самолеты мы собьем», — улыбнулась Фяганская. «Пора моей эскадрилье показать, на что она способна». «Я прикрою ваших зондов», — взялся Москвин. «Я обеспечу защиту базы», — сказал водник. «Слушайте мой приказ. Начать мой план по уничтожению вражеского супероружия», — влез Крюков. «Я просто прервал связь, сосредоточившись на поля боя. Сейчас мне не важна наглость Крюкова. Для меня главное – выжить. А если мы еще и завалим эту штуку?» Бой происходил недалеко от наших с водником баз. Зонды-подрывники в окружении апокалипсисов, молотов, Фау-4, которые тоже стреляли по палачу, голиафов и серпов. В общем, все, что только у нас было, навалилось на палача, стараясь его замедлить. Орудие «Змейка» — особый режим зондов, позволяющий обесточивать контакты в двигательной платформе палача. Приказал 5 обычным зондам, в обычном режиме, постараться залезть под броню этого монстра и уничтожить его, но не тут-то было. Даже в обездвиженном режиме он все равно мог махать мечами и даже ударил по земле, вызвав ударную волну вокруг себя. Слава богу, до наших войск она не докатилась. Наконец, Кировы лениво поползли в сторону монстра, как и каратели, вертолеты. «Только не применяйте орудия Тесла. Зонды-подрывники построены по специальным технологиям, но вот орудия Тесла дают обычный разряд тока, скорее всего, это ему только поможет», — прокричал Москвин, когда на наших глазах после выстрела из орудия Тесла обшивка на нем чуть ли не построилась с нуля. Японцы огрызались, старались применить особые разработки против зондов, но я поступил хитрее, не группировал их всех в одном месте, а сосредоточил вокруг палача. Вдобавок моих зондов прикрывали орудия класса «Железный занавес». Поэтому, даже когда они смогли уничтожить одного подрывника, другие продолжили работу. Более того, я не останавливал производство новых зондов, что сразу бежали к цели, как выходили с завода. Ну сколько еще там авиация лететь будет? А вот она. Кировы и каратели открыли огонь. Кировы начали сбрасывать свои бомбочки, которые детонировали прямо на корпусе. «Что вы творите, ублюдки?» — на экране появился Татсу. «Вы не имеете права, западные варвары. Немедленно прекратите и дайте палачу вас покарать. Сражайтесь, в конце концов, как самураи». В следующие 15 минут можно было наблюдать, как гигантский колосс, ростом с 5-этажное здание, сначала рухнул на колени, а затем, чуть погодя, издал ужасный скрежещущий крик и завалился на живот. «Ура-а-а-а-а-а-а!» Крик наполнился, казалось, с каждой стороны. «Имперский палач уничтожен. На нас напали. Люди на моей базе начали умирать и сражаться. Стоп, почему они сражаются между собой? Синяя сфера опустилась прямо с неба. Взрыв. Все здания были снесены на моей базе, как и на других. Мой МСЦ резко начала рушиться. Что за фигня? Связь не работает. Вся пехота, что была за меня и водника, с ума посходила, начав крушить здания наших же баз. Единственный шанс выжить в этом безумии – свалить на базу Аганской, Москвина. Черт, да я согласен сбежать на базу Крюкова, лишь бы выжить. Воздух пропах дымом. Техника была покореженной. Февраль в этом году выдался теплым, поэтому снега и не было. Бежать, бежать, бежать. Сейчас, когда мой МСЦ разрушено, неважно, что его разрушило. Главное выжить. Оглядевшись, я обнаружил застывшую чуток выше земли девушку. Красивая девушка азиатской наружности с черными волосами. И школьная форма. Твою мать, это Юрика Омега. Валим. Она указала на меня рукой и меня приподняла в воздухе. Я дрожащими руками вытащил пистолет из кобуры. Сдохни. Выстрел. Сдохни. Сдохни. Я начал разряжать в ее сторону патрон за патроном, но было бесполезно, пули ее не брали. Проклятье. Из кармана я достал гранату и метнул ей под ноги. Взрыв. Не сработало. А вот выстрел из танка «Апокалипсис» сработал, она отвлеклась, и я рухнул на землю, где были обломки моего МСЦ. Отдышавшись, я запрыгнул на обломок и попытался сбежать. Сзади на нее наступала техника, которую переманить, именно это она сделала, не смогла. Броня защищала от ее пси-волн самих операторов, но это не помещало ей поднять танк, весящий почти 100 тонн, как пушинку и с силой швырнуть его о землю. Я побежал, стараясь найти способы побега, но она догоняла. Стоп, это что, Голиаф? Я запрыгнул в БТР. Товарищ полковник, на меня ошарашенно взглянул майор. Быстрее, валим на базу Аганской. Или Москвина. Да хоть на базу Крюкова. Только едем. Машина начала свое восхождение по лестнице. Девушка нас преследовала. Черт, да что с ней не так? Я не помню, чтобы Юрика, как спецназовец ИФ, смогла подчинять своей воле и создавать щиты от пули. Если только это не оригинал. Да, все страны используют клонирование и клонируют лучших из лучших. Правда, у клонов нет и половины истинных способностей оригинала. Та же Наташа Волкова может метать гранаты и ставить мины. Про истинные способности спецназа Альянса ничего сказать не могу, но дела обстоят так. Приказы оригиналу у нас имеет право отдавать только Чердинка. До базы мы не добрались. Примерно на середине подъема нас схватила Юрика и уже было начало подымать в воздух. Товарищ полковник, майор резко обернулся, зафиксировал на мне какие-то ремни и отдал честь. Выживите. Вжух. Меня вышвырнуло из машины. Я пролетел точно над укреплениями Аганской и приземлился, используя парашют. Товарищ полковник, ко мне приблизились солдаты Аганской. Отведите меня к товарищу Аганской. Приказал я. Есть. Мне козырнули и указали рукой к МСЦ. Через 3 минуты я уже стоял в комнате управления Жанны. Товарищ, можно просто Жанна, перебила она сразу. Тогда, я Иван, сказал я, можно. Я указал на дисплей. Командовать не дам, но изучать обстановку имеете право, улыбнулась она. Как скажете, кивнул я и подошел к экрану. Похоже, это оригинал их солдата спецназначения, Юрика Омега. Черты лица Жанны приобрели серьезное выражение, и она начала рушить базу, уже Москвина. Что с Олегом? Его подобрал вертолет Николая, спокойно сказала Жанна. Но что нам с ней делать? Она же буквально нас уничтожает. Вместе с Юрика по лестнице подымались подчиненные ею солдаты и остальные войска империи. Товарищи, на экране появился Крюков. Так вы живы, Найденов, водник. Удивленно он посмотрел на нас. Почему это прозвучало как обвинение? Вы должны были задержать ее, а лучше уничтожить ценой своей жизни во имя Родины, резко сказал генерал. Хороший солдат, это тот, кто погиб во имя Родины, парировал я, а лучший солдат, это тот, кто помог погибнуть во имя Родины вражескому солдату. Мы выжили и сможем помочь. Чем? Ваши МСЦ и базы разрушены. Вы потерпели поражение. Как вы собираетесь избавить нас от этой угрозы? Не знаете. Тогда. Да как? Не вытерпел я, повысив голос, на меня все покосились. Просто ударьте по ней железным занавесом. Сорвавшись на крик, приказал я. «Так точно», — сказал оператор оружия базы Жанны. «Эй, секунда. Га-а-а-а-а-а-а-а-а». Девушка схватилась за голову и упала. Наша пехота резко очнулась, дезориентированно оглядываясь. «Это что, только что сработало?» — ошарашенно спросил Москвин. «Э-э-э-э. Взять ее в плен. Срочно. Не допустите, чтобы противник успел ее оттащить на базу», — крича приказал я. «Так точно. В этот раз приказ исполнили мои солдаты». Тело Юрика взвалил на себя один из солдат. Без такого мощного козыря имперская атакующая группа была моментально разбита. В конце концов, многие мои пехотинцы перестали изображать рабов. Одесса. Великий город превратился в развалины, но ценой этому стала наша безоговорочная победа. Опыт. 1700/1700. Опыт. 1800/1800. Опыт. 1900/1900. Опыт. 2000/2000. Опыт. 2020/2100. Статус. Имя. Иван Иванович Найденов. Возраст. 28 лет. Опыт. 2020/2100. Титулы. Перерожденец. Полковник Красной Армии. Параноик обороны. Профессия. Танкист-оператор танка «Апокалипсис». Уровень. 20 очки жизни. 200/200 восстановление 1 ед. Мин. Сила. 27. Выносливость. 28. Ловкость. 29. Интеллект. 37. Свободные очки. Способности пассивные. Тело игрока. Ур. Мах. Тактика использования танка. 79 уровень. Боевая подготовка. 57 уровень. Стрельба. 45 уровень. Общевойсковая тактика. 60 уровень. Общевойсковая стратегия. 19 уровень. Готовка. 21 уровень. Активные. Концентрация. Внеуровневый. Перезарядка. 10 часов. Улучшение навыка. Невозможно. Вот это бонусы. Я уничтожил то, что уничтожить физически не мог. Более того, мои навыки. Мои навыки. Хотелось плясать от радости. На автомате произошли следующие действия. Жанна, как насчет того, чтобы отметить победу? Я и сам не знал, как это прозвучало, пока не услышал ее ответ. Тогда по прибытии в Москву, сходим в ресторан. Мы заключаем мир. Перемирие с Альянсом и организовываем совместные операции по уничтожению японцев. Более того, меня ждало еще кое-что, что требовало внимания. И это не полностью новый МСЦ, созданный для меня. Товарищ полковник, улыбнулся Черденко. В этот раз мы находились в Москве, точнее, в Кремле. Генсек лично пожелал принять меня. Несмотря на все самовосхваления Крюкова, Черденко выделил меня за захват Юрики Омеги. Девушку связали пси-ингибиторами, которые были встроены в ее наручники. На основе ее способностей была начата разработка формы, которая не поддается пси-внушению. Также, подобная технология будет вплетена в экзокостюмы операторов Тесла, агента Натальи, да даже инженеров, а также бронетехники. В империи еще много клонов Юрика, так что мы должны найти достойные контрмеры. В Москве у меня было два важных дела. Первое – это встреча с генсеком. Второе – это прогулка с Аганской. На эмоциях после Одессы, отчасти себя не контролируя, я ее пригласил в ресторан в Москве. И ни капли не пожалел. Пусть водник сам хлещет свою водку, а я предпочту провести вечер затишья с красивой женщиной. Товарищ Черденко, я отдал честь, в период войны, генсек является генералиссимусом. Вы сообщали, что стоит начать нашу разработку супероружия, по типу имперцев, сказал Черденко. Так точно, имперцы скоры на выдумку, да и альянс, тоже, у нас ведь временный мир, сказал я. Что верно, то верно, вздохнул Черденко. Итак. Вы, я полагаю, пришли сюда, посовещавшись с отцом товарища Москвина и самим Николаем. Так точно. Вместе, мы проанализировали ТТХ имперского палача и сформировали техническое задание для КБ, сказал я, выкладывая папку с нашими проработками на стол. Первоначально мы сделали ставку на орудия и огневую мощь. Я добавил еще то, что будущее оружие должно обладать средствами ПВО. Москвин заметил, что расчетная скорость оружия будет не самой высокой, если мы воспользуемся гусеничным ходом. Антигравы у СССР вообще изучались постольку-поскольку, так что было решено делать шагоход. Подумав, мы добавили слово «амфибия», то есть техника категории «земля-вода». Головными орудиями решено было сделать три орудия 203 мм. Они пробивали броню палача в Одессе, и это старые образцы. А если учесть новые, орудия были вставлены в огромную, бронированную башню. На башне мы, помня о уязвимости палача к авиации, попросили придумать и разместить систему ПВО. Вся конструкция передвигалась по системе шагоходов. Москвину это напомнило зондов-подрывников. Хлопнув себя по лбу, предложил добавить в проект орудие «Змейка» от зондов. В конце концов, платформа получалась медленной и требовалось то, что не даст противникам сбежать от нее. Помимо всего прочего, она могла транспортировать 10 зондов-подрывников. Получалась многофункциональная крепость. Фактически, мы лишь в словах выразили все наши пожелания. А как это реализуют инженеры? К слову, отец Москвина неплохо рисует и смог ее изобразить. Но основная ноша будет лежать на конструкторах. Хорошо, кивнул Чердинка, улыбнувшись. Пока мы планируем совместные операции с союзниками в Европе против японцев. Вам следует отдохнуть, полковник. Под это дело мы отправим других командиров. Вы же пока, как и товарищ Москвин, будете кураторами проекта 13 «Крепость. Судный день». О всех испытаниях, мне лично доклад, каждую неделю. Я передам под ваше начало доктора Зелинского и еще ряд ведущих ученых со всего Советского Союза. Учитывая, что имперский палач почти разгромил весь город своим шествием и потери от его использования, из всех потерь в Одессе, он нанес примерно 70%, я приказываю вам создать подходящее оружие возмездия. Комментарий глава 5. Одесса. Имперский палач против Красной Армии. Всем привет, дорогие друзья. Я уже начал делать выводы из моего эксперимента. Первое. Я больше никогда, как автор, не притронусь к геймерской системе. Может, а и помощник и будет в какой-нибудь авторке, но без углубленного статуса опыта и навыков. Второе. Вплетать романтику в такие вселенные трудно. Но фиг с ней, с романтикой. Актриса, сыгравшая Аганскую, Ванесса Бренч. Да, эта глава была давно написана, но дописать, точнее, вставить кое-какие правки я смог только сейчас. Супероружие для СССР создается на базе стальной крепости из мода Remix, HTTPS, Watch, VIP 1 DIX Feature M Logo, вот здесь, правая часть экрана. Правда, есть разница, кажется, у мода дела нет змейки, другое название техники, и так далее. Не забывайте помогать автору. Яндекс, деньги, 41001671041069 и Киви, 375 миллиардов 292 миллиона 21 293. Ну и на этом у нас все. Не болейте, не скучайте и интересные работы читайте. Глава 6. Москва. Затишье перед бурей. Когда тебе что-то нравится, оно всегда проходит довольно быстро. К примеру, мой друг, который любил видеоигры, всегда жаловался, что при игре в любимую игру время летит незаметно. Я остался в Москве, тогда как часть командиров отправилась воевать с японцами в Европе. И что важнее, осталась в Москве и Жанна с Москвиным. Операции в Европе шли с переменным успехом, ну, а мы получили столь желанную нами передышку. Так что, было постановлено собраться всей нашей компанией юных командиров. Кто остался? Водник, к сожалению, отправился в Европу. На сбор и отдых офицеров собралось человек 10. Все полковники, кроме Дарьи Федорович, что была сейчас в звании майора. Гулять мы решили в ресторане «Серп и молот». Несмотря на название, отдающее пролетарщиной и простотой, этот ресторан был одним из самых элитных, расположенных в центре Москвы. Туда мы все и завалились на наш своеобразный корпоратив. Платили военным достаточно, сейчас же война идет, так что, даже когда мы шли, на наши парадные мундиры обращали внимание все. Кто-то смотрел с восхищением, кто-то с гордостью. Пропаганда в стране Чердинка была поставлена на широкую ногу. Красная армия не ведает поражений. Особенно хорошо она действует на неокрепшие умы. Иван Найденов – идеальный тому пример. Стоило ему выпуститься из приюта и, соответственно, окончить среднюю школу, как он на следующий день пришел в пункт сбора, а там уже пошел по этапу. Вся взрослая жизнь Найденова была направлена на службу родине в роли оператора танка. Отметим. Улыбнулся полковником Николенко. Эти японцы слишком обнаглели, ну ничего, наши им покажут. Ага, вместе с альянсом, хмыкнул Иволгин. Хватило бы и одних нас, заметила рядом идущая Аганская. Иван, Сзади меня окликнул чей-то голос. Голос какой-то знакомый. Я обернулся, рассматривая позвавшую. Вечер еще полностью не вступил в свои права, и я смог разглядеть звавшую меня. На улице гулял весенний ветерок, снег уже растаял. На меня смотрела средняя по внешним данным женщина, одетая в коричневое пальто. Анна Лукина, в свое время была девушкой Ивана Найденова. Какое-то время там, в аду, где он сражался и убивал, управляя мощнейшим танком в мире, он даже подумывал жениться на девушке. Как мужчина Иван был неприхотлив и выбрал среднее. Рыжеволосая девушка с выразительной грудью, низким ростом и тонкой, осиной талией. Кто-то счел бы ее красивой, кто-то, наоборот, оценил бы на «сойдет». Лично мне больше нравились высокие женщины. Я переглянулся с товарищами и отошел в сторонку. На лицах коллег появились понимающие улыбки, тогда как Жанна нахмурилась, переводя взгляд то на меня, то на Аню. Товарищи сделали вид, что разговаривают о чем-то в сторонке. «Ну, привет», — начал я разговор. «Здравствуй, я хотела бы поговорить о том, что между нами произошло», — начала она, небось перед зеркалом тренировалась. Аня была учительницей в школе и дочерью директора этой же самой школы, что давало ей неплохие преференции и чем она с успехом пользовалась. Она использовала, если не все, то многие преимущества происхождения ее отца. Память подсказала пару таких моментов, где она буквально выпячивала свое происхождение. И, естественно, она была слегка разбалована. А тот замполит, на члене которого она вертелась, погиб при обороне Воркуты. И, вопросительно я изогнул бровь. «Рассказывай, почему, когда я вернулся из госпиталя в свою квартиру, на тот момент еще моя женщина вертелась на члене другого мужчины? Полагаю, у тебя есть достойные оправдания».